Глава 12. Улыбнись для вестибоксов. После ужина Элла и Бриджит вышли из столовой с толпой других учеников, расходившихся по своим комнатам. «Джейсон так и не появился», — заметила Бриджит. «Может, нам проверить, как он? Или отправить к нему Кротти? Или сначала найти его соседа по комнате, Мигеля?» Элла просто не могла уехать на зимние каникулы, которые начинались через несколько недель, не поговорив с Джейсоном. Ей необходимо было знать, как он относится к чародеям, и, конечно, к ней. Девочки шли длинными коридорами. Бриджит передернула плечами. «Я хочу сказать ему, что сделала это ненарочно. В половине случаев я сама не понимаю, что у меня такое вывязывается». Потолок у них над головами внезапно осветился, и в руки Эллы упало звездное письмо. Она торопливо сломала печать. «Дорогие Элла и Бриджит, я сейчас не могу говорить о том самом. За мной все следят. У меня могут быть неприятности. Джейсон. Постскриптум. Сегодня я уезжаю на каникулы. Мы всей семьей отправляемся в Морецарство Полинезии. Моего папу назначили послом от необычайных ко всем волшебным существам, до сих пор обитающим за пределами необычайных городов. Сможете присылать мне классную и домашнюю работу?» Элла и Бриджит переглянулись. «Почему у Джейсона будут неприятности из завязанного квадратика Бриджит? Неужели он стыдится хоть какого-то, даже самого отдаленного отношения к чародейству?» От одной мысли об этом Эллу замутило. Ведь он был ее другом. «Скоро отбой! Через 2 часа погасят свет! Расходитесь!» — звонко восклицали наставники. Ученики 1-го и 2-го уровней спешили в свои комнаты. Элла и Бриджит тоже направились к башне Гидра. Но тут Эллу окликнул необычайный директор Макдональд. Это прозвучало как гром среди ясного неба. Элла резко обернулась. У противоположного входа в холл стояли оба необычайно директора. «Мы можем поговорить с тобой наедине?» Все окружающие сразу повернули головы. Разговоры умолкли. «Я буду ждать тебя в комнате!» Бриджит ободряюще улыбнулась и умчалась в Гидру. Самые любопытные с интересом наблюдали за тем, как Элла подошла к необычайным директорам. Макдональд жестом предложил девочке последовать за ними. «Мы хотим сделать несколько совместных гелиограмм на память о твоей учебе у нас». «Хорошо», — ответила Элла. «Конечно, мы пошлем один снимок твоим родителям. Мы постоянно с ними переписываемся, как и договаривались». Необычайный директор Ривера первой вошла в холл, где толпились десятки репортеров. Как только вошедших заметили, защелкали фотокамеры, ослепляя Эллу вспышками. «Что случилось?» Эллу вытолкнули вперед. «Просто приехали несколько местных журналистов из Бетельмора. Все так взволнованы тем, что ты здесь, Элла». Необычайный директор Макдональд шагнул вперед, чтобы раздать указания, а необычайный директор Ривера, забравшись на возвышение, приняла изящную позу. «Тебе ведь нравится у нас, правда?» — заботливо спросила она у Эллы. Папель Пикадо подрагивала у нее на воротнике. «Мы ведь хорошо к тебе относимся». «Да», — ответила Элла. Почему-то она была уверена, что на самом деле необычайный директор Ривера не хочет услышать правду. «Очень хорошо. На протяжении нашей истории Многим сообществам пришлось работать над тем, чтобы приноровиться к необычайному образу жизни. Каждое сообщество сталкивалось со своими трудностями, но по мере того, как в наши ряды вливались все новые группы, необычайное общество становилось все более дружелюбным и открытым. Мы надеемся, ты с нами согласна, и верим, что Арканум воплощает все самое лучшее, что есть в нашем обществе. Снова щелчки и вспышки. Элла не очень понимала, зачем госпожа Ривера ей все это рассказывает. Необычайный директор Макдоналд подскочил к ним и встал слева от Эллы. «Готово? Улыбнись пошире для репортеров вестибоксов, хорошо?» Элла кивнула и растянула губы в улыбке. Репортеры выкрикивали ее имя, просили посмотреть налево и направо, вверх и вниз, улыбнуться еще шире, скорчить рожицу, так что в конце концов у Эллы разболелись щеки. Она увидела, как репортеры быстро загрузили новый фильм в вестибоксы, отправив ее крошечное изображение во все концы необычайного мира. «Как ты здесь поживаешь?» — поинтересовался один журналист. «С уроками справляешься?» «Мне все очень нравится», — ответила Элла, стоя между улыбающимися необычайными директорами. Вопросы сыпались со всех сторон. «На какой факультет пойдет чародеенка?» «Мечтаешь поскорее попасть на праздник единения после Нового года? Ты ведь увидишь его впервые?» «Интересуешься необычайными боями? Как ты думаешь, у тебя есть качества, необходимые победителю?» «Чувствуешь ли ты себя в безопасности, даже несмотря на угрозы?» Элла от изумления приоткрыла рот. «Угрозы?» Она вскинула глаза на Макдоналда. «Какие угрозы?» «На сегодня достаточно». Необычайный директор Ривера живо выставила репортеров за дверь, в ночной сумрак. Но они продолжали прижимать фотоаппараты к оконным стеклам, пытаясь сделать еще несколько снимков. Тут подоспели дети звезд и роботы и повлекли всю толпу к Арканумской пристани. Необычайный директор Макдоналд улыбнулся Элле. «Поболтаем немного перед тем, как ты побежишь спать». Элла бросила взгляд туда, где располагались кабинеты необычайных директоров. Ей не хотелось туда идти, ведь она ни в чем не провинилась. Но неприятное сосущее чувство внутри предвещало неприятности. «Почему они спрашивали меня про угрозы?» «Речь сейчас не об этом, Элла. Мы не хотели напрасно тревожить тебя или твоих родителей. Всегда найдутся люди, желающие помешать переменам», — сказала госпожа Ривера. «Поверь мне, наш институт — самое безопасное место на свете. Многие великие необычайные использовали свои чудеса, чтобы защитить его». Элла опять не до конца поняла госпожу Риверу, но последовала за необычайными директорами. Над их головами, как пчелы, жужжал рой воздушных фотошаров, которые безостановочно влетали в кабинет преподавателя, ответственного за дисциплину, и вылетали из него. Литые железные двери сами распахнулись перед необычайным директором Макдоналдом. Элла остановилась. «Я не хочу туда. А вдруг кто-нибудь увидит ее и решит, что она совершила что-то дурное?» Необычайные директора переглянулись между собой. «Мы можем поговорить и в холле», — сказала госпожа Ривера. «Мы просто хотели убедиться, что тебе хорошо в институте». «У тебя появились друзья?» — спросил необычайный директор Макдоналд, теребя рыжую бороду. «Да». «Тебе нравятся уроки?» «Не только уроки твоей крестной». Элла кивнула. «Хорошо, хорошо». Необычайный директор Ривера поджала губы. Макдоналд глубоко вдохнул. «Нам нужно задать тебе вопрос, довольно неприятный, но мы надеемся, ты нас поймешь». Теплые карие глаза госпожи Риверы встретились с глазами Эллы. «Мы тебя ни в чем не обвиняем и обязательно будем расспрашивать и других учеников. Но дело в том, что у твоей бывшей соседки по комнате Самайры Альнави пропала лампа. Помнишь? Она стояла у нее на тумбочке». Вопрос удивил Эллу. «Помню». У нее вдруг быстрее забилось сердце. Что именно хотела узнать госпожа Ривера? «Это семейная реликвия. Представляешь, как Самайра расстроилась?» — вставил Макдоналд. «А ты больше не заходила в свою бывшую комнату в башне Малая Медведица?» «Нет», — проговорила Элла. Необычайно директора снова переглянулись. «Точно?» — вопрос словно обжег Эллу. Ее щеки вспыхнули. «Вы думаете, это я взяла?» За всю свою жизнь Элла стащила лишь кусочек сырого теста для печенья, когда бабуля на минуту отвернулась. Девочка отлично знала, в какую часть подземного мира отправляются воры, и совершенно не желала там оказаться. «Я не брала!» «В этом нет ничего страшного. Может, тебе просто стало интересно? Ведь мир необычайнов не знаком для тебя. Ты только привыкаешь к его чудесам». Бумажные животные в волосах госпожи Риверы улыбнулись Элле. Но девочка уже охватил гнев. Ее затрясло. «Я не брала!» Она бросилась вон из холла. Необычайно директора что-то кричали ей вслед, но она мчалась так быстро, как могла, чтобы никто не увидел ее плачущей. Слезы застилали глаза, но Элла продолжала бежать. Давно забытые воспоминания. Джиа стояла перед Фейри Чайной, видимое и невидимое. Скрытая в самом конце нижней улицы, чайная отличалась от обычных домов лишь цветком на двери. До того, как необычайные стали заносчивыми и равнодушными, в каждом квартале Бетельмора имелись развлечения на любой вкус. Раньше необычайно любили повеселиться, но теперь, казалось, смех был под запретом. Может, это все из-за Джии? Она взялась за дверной молоток, готовая ступить сквозь завесу и немного поразвлечься. Дверь открыла приземистая женщина, закутанная в какое-то рванье. «Ты знаешь цену?» Джиа насыпала женщине полные ладони блестящих побрякушек и золотых стел. «Мило!» Расплывшись в беззубой улыбке, женщина пустила ее внутрь. Джиа последовала за ней по длинному коридору. С каждым шагом женщина становилась все прекраснее. Светящаяся кожа, яркие глаза, изящно заостренные на концах ушки. Им открылся зал. В уютных нишах на роскошных подушках сидели прелюбопытные гости. Мимо носились слуги. Они скрывались за шелковыми экранами и раздвигали бумажные ширмы. Другие толкали перед собой сервировочные столики, заставленные вазочками с розовым фейри-кремом, хурмой и гранатами, медовыми круассанами и липкими шафрановыми кексами. У Джии заурчало в животе, и рот наполнился слюной. Она уже много дней не ела как следует. Воздух наполнил густой аромат, от которого она сразу расслабилась. «Чего нынче пожелаете?» Женщина провела ее в шикарный отдельный кабинет. «Омолаживающую процедуру? Или сыграете в азартную игру и испытаете судьбу? Или хотите забыть? Мне нужно вспомнить. Тогда я знаю, как вам помочь». Женщина сняла с ближайшего сервировочного столика круглый чайник и поставила перед Джии чашку. Едва из носика чайника полилась горячая серебристая жидкость, тонкий фарфор чашки начал менять цвет. На стенках расцвели крошечные нежно-розовые тюльпаны. Они закивали джии, раскрыли лепестки, обвили ими изогнутую белоснежную ручку. Джия сделала глоток, ожидая, когда чай начнет действовать и позволит оживить в памяти ту ночь, когда она все потеряла. Ей предстояло вспомнить, как умер ее ребенок. Это был единственный способ проникнуть в семейный склеп. Существование между жизнью и смертью в картах смертельной судьбы притупило ее чувства, стерло остроту воспоминаний. В глазах у Джии резко потемнело, и она позволила себе провалиться во мрак. Она снова была на сцене. Это было главное выступление в ее жизни. В уши ударил тошнотворный шум толпы и треск ломающихся костей, когда она выдернула нити жизни из Финеаса Эстли. Соперник вызвал ее на дуэль, желая показать миру необычайнов, кто из них лучший шпрехшталмейстер. Соревнование состояло из трех раундов, полных волшебства и чудес. Победитель получал состояние соперника и славу. Джия выиграла первый раунд, проиграла второй и боролась за третий. Наблюдая за сценой, она словно переживала ее заново. Постоянный смех Финеаса приводил ее в бешенство. «Женщина не способна держать на себе все представление. Веди отдельное зрелище. У твоего отца получалось лучше». Злость вспыхнула в Джии с новой силой. Не в силах больше сдерживать свое чудо, она пробормотала запретное заклинание, и вырвавшаяся из нее вспышка разорвала противника пополам. Кровь хлынула на зрителей, словно с небес пролилась красная краска. В первом ряду сидела мать Джии с ее крошечной дочерью. Белокурые волосы малышки стали алыми. Визг и вопли толпы заглушили звон часов. Джия оглянулась. Стрелки показывали 9:22 вечера. Она резко открыла глаза. Воспоминание было так свежо, что Джия почти ощущала вкус крови на губах. В этот раз она прольет еще больше крови.